Глава 30. Люди и люди. «Ура!» — вскинул вверх автомат Лобанов. «Мы победили!» «Подожди радоваться!» — остудил его восторг Вербов. «Юрий Илларионович, мы не промахнулись? Где сейчас американский флот?» Экран напротив кресла с сидящим в нем археологом поиграл цветными всполохами и показал бескрайний морской простор, какие-то острова слева и череду металлических силуэтов, раскачивающихся на расходящихся кольцом волнах. «Вот они», — сказал Ковалев. «Где именно?» «По моим прикидкам, в районе островов Окленд, недалеко от Новой Зеландии». «Жаль, что они в острова не врезались», — мстительно оскалился Лобанов. «Не будь таким». «Каким?» «Человеконенавистником». «Американцы того заслуживают. Сколько людей они по миру погубили, сколько государств разорили. Да их всех к ногтю надо». «Не всех. Солдаты и матросы подчиняются командирам, а те, в свою очередь, политикам. Вот верховную власть США, всех этих ястребов и уродов с психикой убийц я бы утопил. Хотя и над ними есть кукловоды». «Это правда», — согласился Ковалев, настраивая аппаратуру зала так, чтобы флот США был виден отчетливей. «И американцами управляет нехорошая семья». «Черт с ними», — махнул рукой капитан. «Пора подумать о возвращении». Он повернулся к Вербову. «Лезем обратно через шахту, где оставили скафандры?» «Я останусь», — сказал Ковалев. «Не понял», — опешил Лобанов. «Вы уходите, а я останусь. Вы свою задачу выполнили, я свою нет». «О чем вы говорите? О какой задаче?» «Меня послали за тем, чтобы я активировал хрономашину буфера и отправил его в прошлое на 11 000 лет назад». «Зачем?» «Это поможет остановить войну Гипербореи, Атлантиды». «Каким образом?» — осведомился Вербов. «Война давно закончена, истории не переделаешь». «Ошибаетесь. Время — более сложная категория жизни Вселенной, чем вы думаете. После Великой битвы двух империй на планете осталось множество артефактов, применение которых уже не раз изменяло историю человечества. Американцы, как часть иноземной семьи, хотели завладеть хрономашиной буфера не с благими намерениями. Их задачей было уничтожение в первую очередь российской семьи. Если бы не мы...» Ковалев пожевал губами, ища правильную формулировку. «Если бы не вы, России бы уже не было в этой реальности». «Час от часу не легче», — взорвался Лобанов. «Чем вы докажете, что ваши намерения чище?» Ковалев смутился, и Вербов, чутко внимавший голосу интуиции, ощутив переживания, сомнения и надежды археолога, вдруг поверил ему, как верил всегда своему отцу. «Если честно, я бы тоже пошел с вами». «Тю!» — удивился Лобанов. — Очумел совсем? — Что же вам мешает? — Она ранена, и я ее не брошу. Вербов оглянулся, хотел что-то добавить и осекся. Инга не лежала, сидела на полу и при его последних словах приподнялась. — Я пойду. С вами. Он метнулся к ней и помог встать. — Не сходи с ума. Ты потеряла много крови. Тебе врач нужен. — Я с вами. И не перечь мне, полковник. Надо срочно уходить отсюда. «Почему срочно?» «Потому что у натовских подводников приказ. Если наша миссия, их миссия провалится, расстрелять буфер торпедами. На дне гору стерегут 2 субмарины». «Там наш Грозный. Он не даст им шанса», — мрачно возразил Лобанов. «К тому же они не знают, что миссия провалилась». «Мы должны были выходить на связь каждые 30 минут. А прошло уже почти 2». «Черт!» Лобанов сжал автомат, словно хотел его сломать. «Мы же загнемся все. Или не вернемся, что одно и то же». «Шанс, конечно, невелик», — стесненно произнес Ковалев. «Но он есть. Решайте, молодые люди. У нас действительно очень мало времени». «Ты ранена, вон, кровь капает. Выживу, если ты меня не пристрелишь после предательства». «Тебя заморочили, как правильно выразился Юрий Илларионович. Но это исправимо. Он уже освободил тебя от морока. Ты должна чувствовать. Выдержишь бросок во времени? Опыт у нас уже есть». «Ты меня простил?» Вместо ответа Вербов крепко поцеловал Ингу в губы, ощутив солоноватый привкус ее крови. Губы у нее были искусаны, Она изо всех сил терпела боль. «Нас двое, и мы прорвемся». «Положим, не двое, а трое», — проворчал Лобанов. «Не могу же я вас оставить в таком положении». «Нас четверо», — мягко поправил капитана Ковалев. «Даже пятеро, если считать деву». Он кинул взгляд на статую, прекрасное лицо которой было обращено к ним, словно хранительница гиперборейской семьи прислушивалась к речи людей и сочувствовала им. «Тем более, что в прошлом у нас есть шанс встретить Дремова. Денис Геннадьевич, включать?» «Надеюсь, нас поймут отцы-командиры», — сказал Лобанов с улыбкой. «Поехали», — сказал Вербов, прижимая к себе любимую. Зал гиперборейской машины многих функций упал в темноту и тишину. Ноябрь 2016 года. Василий Головачев. «Дикий-дикий Норд». Читал Сергей Уделов. Август 2023 года. Тверь.